Давайте, наверное, с вами определимся, как мы будем строить наши вот лекции, половинки лекций. То есть у нас где-то будет час уходить каждый вечер. То есть что мы будем разбирать, допустим, сначала первые блюда, потом вторые, потом сладкие. Или мы будем всего по чуть-чуть каждый день? Всего по чуть-чуть каждый день. А у кого есть книги, вот ведическое кулинарное искусство, кто приобрел уже? То есть мало у кого, да? Значит, в принципе, я буду давать рецепты вам из этой книги, кое-что из этой книги, а кое-что просто с других источников. Я просто могу вам порекомендовать, то есть поделиться своим опытом. У меня просто есть своя книжечка такая, ну, это женщинам, ну, в принципе, кто готовит в доме, то есть для них. И я туда просто записываю все свои вот рецепты, которые я знаю, которые я умею готовить. И вы можете так вот пользоваться, вам будет это очень удобно. То есть у вас, допустим, идет страничка, вы там прям перечислены у вас первые блюда, которые вы знаете, которые вы умеете готовить. На другой страничке у вас блюда вторые какие-то, там рис, картофель и так далее. То есть мы сейчас будем все это разбирать. Там на третьей страничке у вас закуски, там сладкие какие-то блюда, салаты. И то есть вы, если планируете с вечера, что вы будете готовить на следующий день, это очень удобно. Вы заглянули, выбрались так, чтобы у вас продукты не повторялись. Вы выбрали первое блюдо какое-то, второе, закусочку, там салатик и все. Вы уже знаете, что вы будете готовить. И поэтому я сейчас буду просто перечислять какие-то варианты блюд, которые можно готовить. И, может быть, я не знаю, сейчас это сделать или на какой-то другой лекции. То есть многие, наверное... То есть у многих есть такой вопрос, что кушать на завтрак, потому что все слышали о том, что завтрак должен быть легкий, то есть обед должен быть такой полный, ужин, если кто-то ужинает, и, ну, в принципе, вечером молоко. Поэтому я, может быть, вот так прям пояснять буду, что можно кушать на... Знаете, давайте сделаем так. Я просто сейчас в двух словах объясню, что можно кушать на завтрак, потому что это немножко времени займет. Потому что обед может быть какой угодно, то есть там в обед можно кушать все. И в двух словах скажу, что можно на ужин кушать. Хорошо, давайте так. Так, значит, завтрак у нас рано, да, кто-то, может быть, диету проходил или кто-то лекции слушал. Завтрак у нас обычно идет с 6 утра и где-то до 8:30. Завтрак должен быть легкий, то есть что здесь может быть? Ну, очень удобно, просто вы можете менять какие-то фрукты или сухофрукты, делать фруктовые салаты по утрам. Если это зима, то лучше всего использовать ряженку и сметану. Также сухофрукты и так далее. То есть не фрукты лучше, а сухофрукты использовать зимой, то есть когда холодно. В принципе, если вы молоко заквашиваете сметаной, то тоже можно употреблять зимой. То есть сметана там немножечко другие бактерии, то есть закваска на сметане получается не очень охлаждающий, то есть молочный продукт. А летом можно уже делать йогурт. Йогурты кто-то умеет делать? Знает, как делать йогурт? Не знаете, да? То есть в этой книге, в принципе, рецепт есть, но я повторюсь, то есть для тех, кто еще книгу не приобрел и не просматривал ее. В принципе, делается он очень просто. Нужно вскипятить молоко, любое молоко, то есть неважно там какой жирности, и нужно его немного остудить, где-то температура должна быть где-то 40 градусов, то есть вы опускаете вот так пальчик и несколько секунд вы спокойно можете держать, не обжигаясь. А заквасочку нужно посмотреть, чем вы будете квасить, то есть в принципе это может быть сметана, это может быть ряженка. Если вы будете использовать йогурт, нужно обязательно смотреть состав. Потому что у нас сейчас много йогуртов, в которых просто там молоко, крахмал, желатин, то есть все что угодно, кроме... Ну, то есть от йогурта там ничего нет такого. То есть все просто как-то искусственно это заквашивается. То есть постарайтесь, чтобы там... Посмотрите, чтобы там были йогуртовые бактерии. Ну, если там есть молоко, йогуртовая закваска, то есть бактерии там, если эти есть, то можно заквашивать. Ну, здесь у вас растишка есть, йогурт, который, в принципе, мы уже проверили, он квасит хорошо. То есть первая, может быть, партия, то есть первый йогурт вы заквасите, у вас получится, может быть, немножко жидковатый, вы заквасочку оставляете, дальше у вас получится хороший, плотный йогурт. Значит, вы, значит, добавляете туда... Ну, так, сейчас я соображу, сколько нужно. Ну, в принципе, я думаю, что где-то на 1,5 литра молока, где-то грамм 100 закваски. Просто вы каждый раз отливаете заквасочку, и она у вас должна стоять в холодильнике, вы дальше ее снова можете использовать. И через какое-то время, может быть, если вы квасите йогурт каждый день, то, может быть, через месяц можно заменить. То есть свежую покупаете, снова разочек заквашиваете, все, у вас будет настоящий йогурт, свой, то есть вы сами приготовите. И он совершенно, то есть, отличается от того йогурта, который продается в магазине. Так, значит, это у нас йогурт. Вы можете добавлять, да, варенье. То есть у нас завтрак должен быть сладкий. Можете добавлять сахар, можете добавлять мед, но не липовый утром. Липовый мед, он лучше вечером идет, если с молоком. То есть сухофрукты. Если это уже весна, то есть потеплее весна, лето, тогда можно уже использовать, то есть уже на всю катушку фрукты. Хотя сейчас, в принципе, если вы там скушаете бананчик или то, что не охлаждает, например, яблоки охлаждают, поэтому, может быть, не очень хорошо с утра яблоки. Вот. Но так вот бананы, какие-то изюм, сухофрукты, можно это перемешать. Можно со сметаной, можно с ряженкой, и у вас получится хороший такой фруктовый салат. Так. В принципе, если вы будете чередовать, допустим, то сметана, то ряженка, или менять сухофрукты, у вас они будут на вкус, то есть салат будет на вкус такой, ну, разный каждый раз. Если там хотите побогаче сделать фруктовый салат, какой-то праздничный, тоже можно использовать, если сейчас в свежем виде у нас ничего нет, то можно использовать либо мороженые какие-то ягоды, например, клубника, здесь есть хорошая клубника, которая размораживается, она такая, имеет, в принципе, аромат, и... То есть ее хорошо добавлять во фруктовые салаты. Можно консервированные ананасы, абрикосы, то есть то, что вот есть из фруктов, можно добавлять. То есть получится у вас очень такой сытный и вкусный салат. Можно к праздникам даже делать его. Также изюм, ванилин добавлять можно, очень ароматный получится. Дальше, какие-то сладости, может быть, даже вот халва продается, то есть, в принципе, утром можно кусочек халвы скушать, там, кисломолочного что-то попить. Ну, то есть, постарайтесь понять, что завтрак должен быть легкий, очень легкий, тогда у вас будет хороший аппетит к обеду, потому что обед у нас с 11 где-то до часа, до 1:30. Кисломолочное на ночь нет, не надо. Вы будете просто беспокойно спать, охлаждаться, организм тоже будет. На ночь лучше всего, идеальный вариант, пить молоко, горячее молоко. Не теплое, а горячее, подслащенное, не сладкое, а подслащенное молоко. То есть оно должно быть настолько горячее, чтобы ну, не обжигать губы, но так хорошо у вас должно оно проходить по организму. Вы почувствуете такое тепло во всем организме. И вы, если вы будете пить такое молоко, тогда вы сможете получить всю ту пользу, которую молоко может нам дать. А иначе у вас, знаете, просто как мочегонное. То есть попили теплого молочка, и все, и оно все вышло. Что? Ужин? Ну, если у нас обед где-то в районе 12, ужин может быть часов с 16 до 18. На ужин, в принципе, должно быть тоже что-то легкое. Кстати, утром на завтрак, если это, опять же, не зима, можно использовать также творожок с чем-то смешивать, с какими-то сухофруктами или со сметаной. В принципе, если вы творожок с сметаной смешаете, то его можно даже зимой немножко, в небольшом количестве, так как мы со сметаной это сделаем, а сметана у нас согревающий продукт. А, да, творожок сам по себе охлаждающий, поэтому, с одной стороны, летом очень хорошо. А зимой, то есть, просто не злоупотребляйте, но иногда там творожную массу можете скушать, там, где сливочное масло, есть сметана, да, то есть, он так, в принципе, будет усвоиться нормально, не замерзнете. Гречневые хлопья. Да, да. Гречневая, кстати, гречневая крупа – это не зерно. Его, гречневую кашку можно кушать утром. Только если вы либо с маслом вы кушаете, либо с молоком. Но никогда не заливайте крупы молоком. В молоке нужно варить, иначе знаете, что молоко ни с чем не усваивается. Но если вы будете в молоке варить, тогда молоко, оно свои качества меняет и по-другому то есть усваивается. Просто проварите в молоке гречневую крупу. Можете сделать такую сладкую кашу утром. Гречу можно также на ужин. Ну, хлопья я поняла. Ну, гречневые хлопья, в принципе, тот же самый продукт. Гречневые хлопья, это же с гречи. То есть можно утром. А овсянка? Овсянка – это уже зерно. И тоже тяжело будет. Хоть мы привыкли, овсянка по утрам. Но это будет тяжеловато. Орехи. Ну, в принципе, да, то арахис потяжелее. Орехи можно и утром, и, скажем, до молока. То есть часов до 6 можно кушать орехи. Сыр тоже можно утром и вечером. На вечер нужно, если вы хотите сделать, допустим, ну, потушить овощи, лучше использовать, то есть, любые овощи, кроме картофеля, потому что картофель он идет до 4 часов. То есть если у вас ужин до 4 часа в 4, то в принципе можно, не в большом, чтобы небольшое количество было картофеля. Но сейчас у нас сложнее с овощами, то есть у нас, в принципе, кроме моркови, картофеля, там, ну, свеколка еще, ничего нет, да, капуста еще. Но, в принципе, да, можно потушить капусту на вечер поужинать, можно, может быть, какие-то салаты легкие сделать. То есть, опять же, морковь, капусту можно использовать, просто что-то легкое, салатик потушить, овощи, тыкву, да, тыкву. То есть, я думаю, что, ну, все должны быть книги Олега Геннадьевича, то есть, вот первая книжка «Законы счастливой жизни», там есть в конце прямо вот приложение, где описывается, какие блюда, какие продукты, до какого, в какое время суток лучше употреблять. Видели, да? Поэтому вы можете еще пробежаться, помимо того, что я вам сказала, пробегитесь по этому списочку и просто для себя уже так пометьте, что вот эти продукты можно вечером, вот эти... И утром то же самое, потому что что-то я могу сейчас упустить, потому что я о другом собиралась говорить. То есть это у нас ужин. Творожочек можно, сыр покушать, орехи, какие-то сухофрукты, салатик или потушить овощи. Ну, желательно без картофеля. То есть весной, там, летом, вернее, скорее всего, летом и осенью будет полегче. Овощи вот в это время у нас есть. Греча, да, греча тоже вечером нормально. Вот, но совсем вечером, часов 7-8, здесь уже лучше ничего не кушать. В это время лучше всего выпить, ну, здесь уже то есть количество у всех по-разному, ну, где-то полстакана или стакан горячего молока. То есть молоко, кстати, вот если вы туда немножечко, небольшое количество, там, четвертинку, допустим, банана покрошите, даже, может быть, меньше, у вас будет такой, как банановый коктейль, горячее молоко, чуть-чуть сахара и, может быть, немножечко буквально для аромата ванилин добавите. И вот, ну, просто знаю опыт такой, люди, которые вообще раньше не пили молоко, вот такой коктейль делаете, подсаживаются, особенно дети. Так, ну это, в принципе, в двух словах. Давайте теперь, я не знаю даже, как вот разбить, чтобы не запутаться. Давайте начнем с первых блюд. То есть мы сейчас будем говорить о том, что, ну, то есть у нас питание вегетарианское, поэтому, в принципе, я буду некоторые блюда говорить, те, которые мы привыкли обычно готовить. Ну, только у нас, то есть бульончик у нас не идет, да, мы будем использовать просто сливочное масло, сметану. А вы просто, знаете, для себя списочек такой, потом можете завести такую книжечку и все туда аккуратненько просто перепишите. Значит, ну, на первое, наши все стандартные супы, которые мы раньше вот всегда варили. Вы можете точно так же продолжать варить, просто не используйте бульоны. То есть кто-то слышал, да, как называется бульон вот в медицине, как вот мы обычно привыкли на бульончике варить, как в медицине бульон называется такой. Просто у Сергея Владимировича сестра, медик, и она вот рассказывала, то есть она училась, когда, это так у них в принципе так и называется. Они там, чтобы получить вот скелет, допустим, рука, да, они вываривают руку долго-долго, чтобы снять там все это с костей. И вот то, что там сварилось, называется трупная вытяжка. И вот это все они потом собакам отдают, там воинские части и так далее. То есть а мы, в принципе, точно так же себе супчики варим. Поэтому давайте лучше вот будем использовать сливочное масло, сметану, то есть и так далее. Может быть, там лучше фасоль добавить, да? То есть там, где есть, в принципе, белок. Так, ну, начнем. Я не знаю, как, в принципе, вот в России, на Украине, может быть, по-разному все это называется, но есть два варианта. Есть щи и есть борщ. Есть у вас такое понятие, да, на Украине здесь? Щи и борщ, потому что... Например, на Кубани там у них борщ, то есть щи нет такого понятия. Вот они как-то, значит, капусту там используют, там очень светлую-светлую такую свеколку используют, много-много томата, и у них это борщ называется. А щи такого понятия у них даже нет. То есть традиционно давайте записываем щи. То То есть, в принципе, у каждого, я думаю, что есть такой опыт, как готовить щи, только вы используете, то есть, как мы обычно там отвариваем капусту с картофелем, делаем хорошую пассеровочку просто, побогаче, то есть, побольше морковочки туда, значит, болгарский перец, либо помидоры, либо томат, то есть, что у вас под рукой есть, потому что сейчас помидоры так, ну, часто не нельзя использовать, поэтому можно использовать томат, томатную пасту. Делайте такую пассеровку на сливочном масле и добавляйте потом уже в отварные овощи, то есть капуста, картофель. Дальше можно специи, если вы какие-то используете. Ну, наши, как стандартные, мы, да, черный перец, лавровый лист можете использовать. И так, не жалея, можно положить сметанки. Я уверяю, что в принципе, ну, то есть не почувствуете особой разницы, что там что-то потеряли. Дальше традиционно тоже щи записали, теперь борщ. Ну, здесь по-разному варят борщ. В принципе, все знают, как варить, не надо об этом говорить, да? То же самое, делайте пассеровочку, там что вы. Если вы, значит, свеколку используете уже вареную, то есть некоторые так делают, отваривают, потом ее трут и добавляют уже в борщ. А некоторые прямо сырую трут, то есть там пережаривается на сливочном масле морковочка, свеколка, туда можно томат добавить. Точно так же пережариваете, добавляете там уже капуста, то есть как вот щи вы варили. Дальше, что мы традиционно еще готовили? Фасолевый суп, да? В принципе, здесь тоже варите точно так же, как вы обычно варите. То есть сначала фасоль отвариваете, потом добавляете картофель, также делаете пассеровочку. Принцип один и тот же, но меняя продукты, у вас получаются совершенно разные супы, правильно? То есть здесь мудрить ошибка, ничего не надо. Дальше рассольник. Тоже все же варили раньше рассольник, все то же самое. Просто так же морковочку обжариваете и сметану можно добавлять в рассольник. Можете использовать асафетиду. То есть, если мы сейчас говорим о том, что лук и чеснок – это продукты, которые относятся к страсти и невежеству, там больше даже невежества. Если человек хочет от этих продуктов отказываться, есть, ну, хороший заменитель – асафетида. То есть, лечебная. Это смола дерева, но она очень лечебная, не раздражает слизистую оболочку и по запаху напоминает лук и чеснок очень сильно. Здесь можно... Что-что? Можете в конце бросить, можете, когда вот, ну, пассеровочку делаете, тоже можно добавить масло, то есть пожарить вместе все это, специи, там, морковочку, все это обжариваете и потом уже добавляете в суп. Ну, в принципе, я думаю, что можно в кафе или вот в ведическом центре купить асафетиду. Я даже видела просто на рынке такие вот баночки. Здесь я видела в пакете, вот на лекциях даже Олега Геннадьевича. А я видела еще на рынке в баночке продают. Она, мне кажется, получше качества. Потому что я сейчас взяла такую, которая здесь вот была. И вот какой-то там еще, мне кажется, потусторонний запах. Она, как правило, так как это смола, то есть она такая жесткая, значит, ее... Значит, измельчают и перемешивают с мукой, чтобы удобнее было использовать в кулинарии. Так, дальше какой суп у нас может быть? В принципе, значит, суп-пюре картофель напишите. Суп-пюре картофельный. То есть вы отвариваете картофель до готовности, то есть под соленой воде, все. Отвариваете до готовности, потом можно, в принципе, водичку слить, растолочь картофель и воду обратно залить, потому что вам иначе будет неудобно. Ну, хотя, если у вас получится, можете прямо так вот растолочь в этой воде. То есть у вас получается такое, как жидкое-жидкое пюре. Значит, сюда вы можете порезать адыгейский сыр. Он не плавится. Да, знаете, адыгейский сыр? Или панир в книге, он здесь будет часто у нас как панир. Адыгейский сыр, зеленый горошек, зелень. Можно, в принципе, обжарить морковочку, то есть натертую или мелко порезанную. Обжариваете и тоже добавляете в супчик. Лучше зелень добавить, он такой красивый получится. Если использовать томат, вернилочные помидоры, не томат, а помидоры, значит, то есть вот этот же самый суп можно сделать как суп-пюре томатный. То есть у нас, в принципе, картофель. И если вы перетрете помидоры, но это уже когда они пойдут, наверное, там удобнее будем готовить. Если перетереть помидоры и обжарить тоже на сливочном масле со специями, потом добавить в этот суп, он такой получится. Там больше томата, вы просто будете его чувствовать. И он получится у вас суп-пюре томатный. Хотя картофель, в принципе, там тоже будет присутствовать. Вот. Но так как вы добавите томат, помидоры, то он суп будет по вкусу совершенно другой. Еще один вид суп-пюре фасолевый. То есть мы обычно фасоль готовим, да, то есть фасолевый суп, там отварим фасоль, картофель и так далее. А здесь вы до готовности варите фасоль, перекручиваете через мясорубку, также разводите вот этим вот отваром, где фасоль варилась, и заправляете специями, зеленью, то есть, ну, в некоторых случаях, то есть те, кто любит такие вот супы, пюре, дети очень любят такие вещи, да, то есть для них можно готовить. Ну и в принципе, например, мы с удовольствием такие тоже кушаем. Так. Ну, мы перед этим сказали фасолевый суп, а это суп-пюре фасолевый. То есть, в принципе, как хотите, ну, здесь просто тут своя прелесть. Он такой просто жиденький такой получился. Ну, он густой, в принципе, он густой. Но просто перемолотая вся фасоль, да. Добавляете также зелень, специи и так далее. Дальше. Я не знаю, может быть, удобнее все-таки закончить сейчас со всеми первыми, и дальше начнем, да? Иначе мы будем прыгать, и я буду что-то, может быть, упускать и путаться потом. Значит, дальше что мы можем приготовить из первых? Значит, раньше мы всегда готовили как гороховый суп, да? Гороховый суп. Здесь есть в книге тоже много вариантов приготовления таких супов. Называется, в принципе, все виды горохов называются дал. Их много разных видов, дал. То есть мы привыкли дал, в принципе, такой, да, горошек наш обычный, стандартный, как мы вот покупаем. Есть еще у нас турецкий горошек. Кто-то видел, может быть, покупал. Он такой более крупнее, с таким хвостиком. Турецкий горошек. Нут еще называется он по-другому. Он тоже очень часто применяется. И какие-то рецепты, то есть буду рассказывать. Потом есть маш. Ну, то есть традиционно то, что более-менее так в городах есть. Маш – это очень меленький, чуть-чуть вытянутый зеленый горошек. Он очень хорошо усваивается. Готовишь его, когда он очень хорошо усваивается. Тоже можно и супы делать из него. И просто как вот к чему-то закуску, то есть к какому-то гарниру. Ну, в принципе, это вот основные то, что можно найти в магазинах. А дальше там уже посложнее и подороже. Значит, как дал делается? В принципе, можно разварить, либо хорошенько сварить горох, либо разварить его полностью. Разваривайте его полностью. Можно картофель, в принципе, вот я, например, не использую картофель, просто у меня точно так же идет хорошая пассеровка, то есть там идет моркови, побольше моркови. Сначала обжариваются специи. Здесь тоже на свой вкус, то, что вам нравится. Но, как правило, это может идти и гарам масала, и кумин, асафетида, куркума, такие специи. Обжариваете также морковь, перец, томат. Если хотите, можно какие-то вот летом там побольше будет овощей, можете также кабачок использовать. Можно добавить столовую ложку кокосовой стружки, также обжарить все это. Хотя лучше кокосовую стружку, она там уже не получится обжариться. Ее отдельно на чем-нибудь немножечко обжарьте. Просто запах пойдет вот жареного кокоса, и все, то есть сильно не надо жарить. Все это добавляете в отварной горох, зелень обязательно, ну, то есть соль вы как всегда добавляете, обязательно нужно добавить сахар. То есть это небольшое количество. Вообще считается, пища, если она стоит больше 3 часов, она уже не свежая. То есть там речь не идет о каких-то отдельных продуктах. Ну, это, может быть, исключение в сладостях. То есть сладости, они могут лежать, сладости. Так, значит, еще суп, который вы можете приготовить, вермишелевый. Вот, я не знаю, вот я использую, знаете, вот обыкновенно наше такое быстрое приготовление вермишель. Не то, что вот меленькая вермишель, там, как вот у нас там есть спиральки, ракушки и вермишель, да? А вот именно в таких маленьких пачках, как бомж-пакеты называют, быстрого приготовления, которое вермишель. Значит, точно так же вы отвариваете картофель. Можете вместе с морковью отварить, а можете морковь, в принципе, также обжарить на терочке или мелко-мелко вот так вот соломочкой порезать. Когда, ну, в соленой воде, естественно, все это, когда готово, добавляете в конце уже вермишель, ее должно быть не очень много, то есть, может быть, даже полпачки, скажем, может быть, литра на два, ну, на двухлитровую кастрюльку. И сюда же можно добавить зеленый горошек, и либо то, либо другое, а лучше все вместе. Зеленый горошек и кукурузу, то есть так, чуть-чуть того, чуть-чуть того. В принципе, если у вас баночку открыли, и там два дня она, в принципе, может постоять в холодильнике. То есть на следующий день там еще куда-то используете. Но вот этот горошек и кукуруза, они такой придадут особый вкус супу. И лично, когда я его готовлю, меня называют это детский супчик. И сметану обязательно, сметану и зелень. Просто старайтесь сами, чтобы у вас супы были густые, сильно жидкие не делайте. По такому же принципу можно приготовить рисовый суп. То есть у вас также варятся овощи. Ну, вот я все вместе не варю, я всегда вот крупы варю отдельно, иначе получается так, слизи очень много в супе. Рис отдельно отвариваю. Кстати, можно, вот я на курсах показывала, рис басмати продается. Кто-то знает рис басмати или жасминовый рис? То есть это один из лучших видов риса. Он, его нюхаешь в сыром виде, он рисом прямо пахнет. То есть с нашим рисом не сравнить. И я вот рекомендовала тем, кто приходил к нам на курсы, иметь, ну, как мы обычно используем рис наш, глиняный, допустим, да, и чтобы у нас стояла пачечка такого риса басмати. Вы просто немножечко везде, если будете добавлять, то есть варите рисовый суп, немножко нашего риса и чуть-чуть буквально басмати. И у вас сразу аромат будет совершенно другого риса. Да. Да, да, я думаю, что ну, во многих магазинах есть, я видела. Басмати. В самых разных вариантах и упаковках он продается. Есть еще жасминовый, он тоже самый, такой же ароматный, жасминовый рис. Точно так же, то есть вы отварили овощи, значит, добавили готовый рис. Очень будет красиво, если также добавите горошек, кукурузу, ну, то и другое, либо что-то одно. И зелень, сметану. Можете не жалеть, сметану вообще практически во все супы добавляйте. Вы же мясо исключаете, поэтому добавляйте что-то ну, молочное. То есть сметана, сливочное масло, это должно присутствовать в супах. Значит, другой вариант. Вроде как, понимаете, принцип один и тот же готовки, но так как мы заменяем продукт, у нас получаются совершенно разные варианты, то есть разные супы. Значит, по тому же, хотя нет, может быть, не по тому же принципу, пшено, оно так сильно, то есть слизи там много нет в пшене, поэтому пшено можно добавлять прямо в суп. Вот вы варите овощи почти, у вас готово, пшено же быстро у нас варится. Только крупы нужно немножко, потому что учитывайте, что она сильно разбухает. Добавляете в середине приготовления пшено, немножечко, горсточку. И пассеровочку сделайте такую, значит, морковочка и побольше томата. Побольше прям так томата, чтобы у вас он такой суп должен получиться красноватый. Знаете, кому-то это напомнило, как раньше вы делали, как же он назывался, суп харчо, да? Да? Ага. Вот. И также зелень можно добавить, зелень, сметану. Можете использовать, да. То есть вы используете все то же самое. Все те же там специи, зелень, все это используйте. Корешочки. Дальше можно приготовить суп, вот как я уже только что говорила, турецкий горошек. Ну, честно говоря, я не успела здесь по городу так везде пробежаться. И на рынке не обратила внимания. Была один раз всего лишь, есть ли на рынке турецкий горошек. Ну, кто-то знает, продается где-то турецкий горошек. Никто нигде не встречал. Да, но здесь вот не да, тяжело было гороховые хлопья найти. И вот с гороховой мукой здесь тоже тяжело. Хотя в других городах мне как-то полегче было все это разыскать. Но если кто-то встретит, я думаю, что на рынках, может быть, вот в мешках, вот знаете, так мешками у них стоят вот эти вот, рис, там, горохи, фасоль, вот они торгуют баночками, да, я думаю, что у них, может быть, посмотреть можно. Чечевица точно продается, тоже там можно супы добавлять и закуски, значит, ну, и, может быть, есть вот этот турецкий горошек, вы просто поспрашивайте. Он такой чуть крупнее, чем наш, посветлее и с таким вытянутым хвостиком немножечко, чуть-чуть. Он отличается от нашего простого гороха тем, что он не разваривается. Вы можете долго-долго его варить, он сам по себе немножко жестковатый, хотя, в принципе, ну, жуете, он нормальный, то есть разжевывается, все, он мягкий, но он не разваривается, как наш простой горох. Поэтому, то есть, если вы сделаете супчик такой тоже, картофель, морковь, там, перчик, какие-то овощи будете использовать, и добавите туда вот этот горошек. Ну, то есть он будет не разварившийся, у вас красивый такой будет прозрачный суп с зеленью тоже. Дальше тут из книги, из ведического кулинарного искусства, там есть блюдо, суп-пюре молочный. В принципе, принцип такой же. Вы обжариваете овощи, немножечко обжариваете, добавляете воду и варите, как суп обычно мы варим. Но воды должно быть не так много, учитывая, что вы туда молоко добавите. То есть так воды, что просто, наверное, прикрывало овощи. Потом вы добавляете туда молоко. Тоже так доводите до кипения, немножко еще провариваете. В принципе, овощи могут даже так либо стать совсем мягкие, либо что-то может даже развалиться. То есть это не страшно, потому что это может быть как овощной суп-пюре или может быть как молочный просто суп. Когда у вас практически блюдо готово, нужно либо можете обжарить муку на масле, а можете взять обыкновенную просто белую муку, разведите ее как сметанку, то есть без комочков, чтобы это была жидкая сметанка, и постепенно вводите в суп. То есть у вас за счет муки суп загустеет. Но у вас там все равно богатое, то есть количество овощей. То есть там может быть цветная капуста, может быть морковь, картофель, горошек. Если там уже по сезону стручковая фасоль, кабачки, то есть вот все, что у вас под рукой есть, все можете использовать. И вот этим соусом вы делаете суп густым. То есть суп-пюре такой молочный получается. Также зелень можно добавить. Можно суп готовить из чечевицы. Чечевица, в принципе, она не так долго готовится. Здесь овощи хорошо с баклажаны идут в этот супчик. Картофель тоже, морковь, баклажаны. В принципе, если кто-то найдет вот маш, то же самое можно супы делать из маша, маленький зеленый горошек. Точно так же используйте овощи, то есть отварите этот горошек. Он такой, в принципе, ни слизи, ни пленки, ничего не будет от него. Поэтому, в принципе, можно с овощами вместе варить горошек. Так, ну, наверное, с супами все пока. Я думаю, что у кого-то есть еще какой-то свой багаж, да? Вы можете просто, учитывая вот этот принцип, точно так же убираете бульончик, используйте просто масло сливочное, не жалейте, и сметану. И можете еще какие-то свои варианты, что вы обычно готовите, также готовить дома. А можно суп и масло? Конечно, можно. Да. Все можете, зелень. То есть все, что чистое здоровье, все используйте в приготовлении. То есть мы сейчас просто исключаем такие продукты, ну, невежество, скажем, да? То есть мясо, рыба, яйца у нас сюда не входят. И такие продукты, как лук, чеснок, грибы, мы здесь тоже использовать не будем. Что-что? Да, можете на сливочном, но если вдруг нет сливочного, ну, возьмите растительное, просто потом сметану добавите побольше. Топленое масло. Что у вас под рукой есть и у кого какие возможности. Ги можно использовать. Идеальный вариант, конечно, ги. Да, да, можете сыворотку добавлять, я не слышу. Это вы уже, знаете, как, ну, что вам нравится. Ну, как обычно, вот наши стандартные, да, супчики, там щи, борщ фасолевый. Ну, там идет стандартно тоже, вот лаврушка, там черный перец, может быть, кориандр используют. Но здесь, если есть специи, которые вам нравятся, то есть, может быть, хмель и сунели, вы можете все это в супах использовать. Может быть, давайте еще по первым блюдам что-то, у кого-то какие-то вопросы есть, потому что я не думаю, что мы вот так быстро сейчас второе пробежим. По вторым блюдам. Ну, с супами все понятно. Здесь проще, да? Ну, давайте начнем. Если мы не успеем, мы закончим. То есть, начнем с того, на чем остановились, в следующий раз. Вторые блюда. То есть, что-то здесь тоже будет из книги, что-то из нашей вот жизни, как то, что мы раньше готовили. Ну, и еще с каких-то источников. Ну, наверное, сразу запишите то, что обычно мы готовим, да? Картофельное пюре, прям пускай у вас будет списочек, картофельное пюре точно так же отвариваете. Но единственное, что вот мы привыкли, картофель отварили, потом добавляем туда молоко. То есть вот я только что сказала, да, что не очень хорошо, когда мы добавляем молоко там куда-то, просто добавили и все. Поэтому идеальный вариант, если вы картофель сварите в молоке. Может быть, немножечко с водой разбавить, Но чтобы у вас жидкости осталось столько, чтобы потом в картошечку добавить. Вы же добавляете потом эту водичку немножко, чтобы сильно густым пюре не было. Поэтому, если вы хотите использовать молоко, просто картофель нужно поварить в молоке. Если вы молоко не используете, можете добавить, в принципе, в пюре сметану. Сметану и сливочное масло. Просто сметана должна быть не кислая, то есть свежую сметану только. Так. Сливки. Ну, сливки можно, да. Так, я, ладно, запутаюсь. Я начну с самого начала. Значит, один... Здесь много вариантов риса в этой книге. Ну, что-то я вам скажу, что-то вы здесь еще посмотрите сами. Значит, один из вариантов риса. Значит, принцип. Мы вот на практических занятиях показываем, то есть смотрим, как рис готовится, в принципе. Вот, вы сейчас, я раз расскажу, то есть вы это будете учитывать, и потом просто менять какие-то компоненты, и у вас будет разные, каждый раз разный рис. Значит, рис тоже я вот могу порекомендовать, хотя бы, может быть, на празднике кто-то будет делать. То есть используйте наш простой рис, и пускай у вас дома опять же басмати стоит пачечка. Допустим, 1/4 часть нашего, нет, 4 четверти нашего риса. Сейчас нет, не так. Да, 3/4 нашего риса и 1/4 басмати. То есть у вас совершенно рис поменяет вкус и запах, аромат будет. Аромат риса именно, вот, как и должно быть. Значит, принцип приготовления. В основном вы можете сделать его и на пару, как мы обычно это делаем. То есть моем рис, наливаем воду, кладем соль, масло, закрываем крышечку, все. Но у нас, то есть, впитывает всю воду, потом мы его не промываем. Другой вариант, когда, значит, если мы используем специи, то мы разогреваем масло, добавляем специи в разных блюдах, то есть разные специи используются. Добавляем специи в той последовательности, то есть сначала идут цельные специи, потом молотые, если мы какие-то молотые используем. Дальше мы добавляем, если идут овощи, то сначала овощи немножко обжариваем, потом идет промытый и лучше такой подсушенный рис. В масле нужно обжарить до такой степени, чтобы зернышки были такие, знаете, промасленные. Видно, они такие маслянистые зерна. И где-то, наверное, вот на килограмм риса 200 грамм масла. То есть вы учитываете, если полкило риса, получается где-то 100 грамм масла сливочного. Или топленое масло. Еще может быть такой совет, если вы используете топленое масло, то есть, в принципе, сразу вы кладете масло, специи и так далее. Если вы используете сливочное масло, то есть, если вы сразу кинете его в кастрюлю или там на сковородочку, то есть, это должна быть посуда с толстым дном, с толстыми стенками. И лучше не высокая, а пошире, то есть, лучше рис приготовиться. Я просто порекомендую вам немножечко смазать дно посуды подсолнечным маслом. Может быть, даже обжарить специи в этом масле, то есть, например, там горчица черная или кумин, то есть они должны обжариться, но если вы положите сразу сливочное масло, там же достаточно воды в сливочном масле, и специям не удастся обжариться. То есть вы сначала, вас протрещали там все специи, там горчица, она просто трещит и разлетается там из кастрюли, поэтому крышечкой накрываете, ждете, когда протрещат немножечко семена, потом добавляете остальные специи. Вот, как только у вас специи обжарились, вы можете смело уже добавить сливочное масло, то есть оно уже у вас не перегорит, ничего. И дальше уже добавляете там овощи, как мы говорили, если овощей нет, сразу рис. Значит, пока жарится рис, у вас рядом может стоять чайничек с водой, то есть кипяченая вода или кастрюлька, или ковшичек, что-нибудь с горячей водой. Ну, если вот так вот не в чем или забыли, в принципе, ничего страшного, можно холодной водой залить. Значит, заливаете, когда рис пожарился, добавляете соль и заливаете водой. Ну, как пропорции тут есть, говорят, что, значит, 1 часть риса, 2 части воды. Ну, просто я вот, у меня такая проблема, что я по рецептам не готовлю. Хотя вот я вот нашла сейчас место. 1 килограмм риса берут, на 1 килограмм риса берут 1.5 литра воды. Вот, по этой книге. Ну, я просто делаю проще. Я сейчас вам скажу, а вы сами сориентируйтесь, как вам лучше готовить. То есть я обычно заливаю рис, и где-то вот на пальчик или 2 пальчика, в зависимости от количества риса, то есть рис должен быть прикрыт водой. И старайтесь, лучше пусть у вас будет меньше воды, чем больше, потому что всегда воды вы сможете добавить. А если у вас будет много воды, и нужно же будет куда-то в воде деваться, то есть рис у вас может просто развариться. Если у вас случилось так, что у вас рис разварился, то есть еще такой момент. Значит, когда рис у вас готов, можно проверить просто зернышко вот так между пальчиками. Раз, проверили. То есть если зернышко мягкое, значит рис готов. Снимаете крышку и оставляете на несколько минут, чтобы там вся вот влага оставшаяся вышла. Если вдруг у вас рис переварился, хотя в любом случае можно сделать так, как я сейчас скажу, но если он у вас переварился, вы сможете его хоть немножечко спасти как-то там, чтобы не совсем у вас каша была. Потому что, ну, случается, бывает. Вот перебухали воды и все. Значит, постоял немножечко сначала рис у вас с открытой крышкой, минут 5. Потом берете что-нибудь, знаете, есть такое, как вилка, такие вот, да, большие вилки такие вот, что-то цепляется со сковородки, да, такой прибор. Ну, либо что-то не очень, наверное, широкое. Вы берете вот с нескольких краев так раз, просто подцепили, запустили воздух туда. С другого края так вот по кругу пробегитесь, пропустите, воздух запустите туда и оставьте еще тоже минут на 5. Если у вас сильно разварился рис, нужно будет повторить. Раз, два, но когда захотите спасти, вы сделаете 2-3 раза. Вот. А если рис у вас более-менее хорошо приготовился, достаточно раза сделайте, все, и у вас будет хороший рассыпчатый рис. То есть промывать ничего не надо, как мы обычно привыкли. Сварили рис, промыли, потом обжаривали. Да? То есть такой принцип приготовления риса. Теперь какие варианты можно риса готовить? То есть вы можете так вот приготовить рис, как я сейчас объяснила. Может быть даже без специй, либо горчицу черную использовать. Отдельно обжарить кокосовую стружку. Отдельно. И уже когда рис у вас готов, добавляете кокосовую стружку, можно грецкий орех добавить. То есть у вас такой вот ароматный очень рис. Кокосовый. Если кто-то не любит, то можно, в принципе, не использовать, но попробуйте, потому что жареный кокос, он совершенно по-другому. То есть и пахнет, и вкус у него другой. Так, другой вариант риса. То есть вот мы на курсах такой делали рис, значит, с морковью. То есть в данном случае, как я уже говорила, обжаривайте сначала морковь буквально минутку, потом добавляете рис, готовите его. Потом туда добавляете, можете либо свежий сыр адыгейский, либо просто кубики обжарить, обжаренный сыр. Также туда можно добавить либо горошек, либо кукурузу, зелень. То есть у вас получится такой яркий праздничный рис. Если вы горошек используете, то в принципе можете, когда рис уже кинули в масло, добавить немного куркумы. Потому что если у нас горошек, кукуруза, то кукуруза сама желтая, то есть лучше фон белый, чтобы был, да? То есть рис у нас пускай будет белый. А если у нас, то есть морковочка у нас оранжевая, горошек зеленый, то можно сделать желтый рис. Куркуму использовать. Так, другой вид риса, лимонный. Ну, может быть, это на любителя. Ну, вот у меня, например, сестренка сначала попробовала и не понравилась, а потом она во вкус вошла. Он сначала кажется, ну, с кислинкой, если он лимон, значит, он с кислинкой. Его, конечно, очень хорошо так летом, он охлаждает. Точно так же готовите рис, обязательно куркума и семена горчицы черные. Когда у вас рис готов, то сливочное масло, естественно. В рис обязательно должно идти сливочное масло или ги, топленое масло. И когда у вас рис готов, добавляете цедру лимона. То есть это то, что самое желтенькое. Цедру лимона и сок лимона. Но здесь главное, чтобы лимона не переборщить, чтобы у вас рис не был сильно кислым. Что? Сладости? Ну, вообще, как соленое блюдо идет. Я не знаю, попробуйте, может быть, что-то получится. Так, дальше вариант. Рис. Сабжи пулау называется в книге, или это рис с овощами. Значит, как вот мы сейчас обжариваем морковочку, да, перед тем, как рис кинуть. Но если мы готовим рис с овощами, там просто больше овощей. Вы там можете морковь порезать кубиками там, или колечками. Значит, туда может пойти картофель тоже кубиками порезать. То есть сначала такие овощи, которые у нас дольше всего готовятся, вы обжариваете немного, в масле добавляете рис, тоже снова все это пережариваете, и также заливаете водой, учитывая, что там у вас овощи еще. То есть это не должно быть сильно много воды. То есть прикрыть немного должно. Вы лучше посмотрите потом. Если чувствуете, рис еще не готов, а вода вся выпарилась, добавьте лучше еще водички. Значит, если вы используете перец, то есть он быстрее же готовится, поэтому вы в середине готовки можете добавить перец болгарский. И в конце уже там, или что у нас еще может быть, в принципе, по сезону, опять же, фасоль стручковая, то есть не очень длинно, так вот, такими вот, наверное, по 1.5 сантиметра кусочками нарезать, также можно использовать. И в конце также можно добавить зеленый горошек, зелень. И вот можно с томатным соусом подавать такой у нас рис с овощами, очень сытно. Так, традиционно мы вот раньше готовили голубцы. Что теперь делать? Мясо не едим. Как голубцы делать? В принципе, можно использовать соевый фарш, если кто-то кушает. Соевый фарш, просто вы приготовьте его хорошо, то есть с томатиком, сделайте его хорошо со сметаной. Вот. Если ну, кто-то сою не кушает, то можно, в принципе, и без соевого фарша приготовить голубцы. Ну, варианты могут быть разные. Можно капусту обжарить с морковью и значит, туда же кинуть рис, как вот мы сейчас, да, рис с овощами был. Также заливаем водой и таким образом готовить. Можно потушить капусту отдельно, а рис отварить отдельно. Потом это все перемешиваете. В капусту нужно будет добавить морковь и томатную пасту. Добавляете, когда добавляете рис, туда можно, вернее, лучше, конечно, добавить кинзу, очень хорошо найдет голубцы кинза. Если кто-то не любит, можно другую зелень. Грецкий орех. И со сметанкой можно подавать. То есть у вас сами по себе голубцы, они такие немножко оранжевые получатся, и со сметаной подаете. Если используете соевый фарш, просто в конце также у вас отдельно приготовился соевый фарш, вы в конце добавили, просто аккуратненько размешали. Не тогда, когда вот рис прямо с плиты сняли, если вы вместе готовите с капустой. Сразу сильно не перемешивайте, иначе у вас каша получится. Да, если вы используете соевое мясо, соевый фарш, да, то есть как вы раньше делали, как вы готовили раньше, точно так же. Капусту нет, я только что сказала. Вы капусту можете вместе с рисом обжарить, морковь, томат и рис обжариваете, потом готовите как рис обычно с овощами. Вот я только что говорила, рис с овощами. Либо вы можете потушить капусту с морковью, с томатом, потушить до готовности и отдельно отварить рис. Потом это все просто перемешиваете. Нет, это ленивые голубцы. Да. То есть, если вы делаете не ленивый, я просто не дружу с такими завернутыми голубцами, поэтому я про них даже и не вспоминаю, когда рассказываю про голубцы. Ну нет, я не спорю, может, кому-то вкусно, я просто капризная к капусте, поэтому... Ну, в принципе, такой же. Вы также готовите рис с зеленью, с морковочкой можете приготовить, если завернутые голубцы, да, туда можете, если вы хотите, соевый там фарш добавить или орехи, все, у вас такая хорошая начинка получается. Орехи, они сами по себе тоже сытные. И также можете заворачивать, жарить. Даже вот в этой книге есть такой рецепт, как вот сделали голубцы, сделать нужно тесто на покоры. Тесто на покоры. Я буду говорить дальше о покорах еще. И просто обмакивайте в покоры вот в это тесто, вернее, сами голубец, обмакивайте и жарите в глубоком масле. Можно даже так сделать. Потому что на покоры, значит, в тесто туда идет гороховая мука, а гороховая мука сама по себе очень сытная. То есть горох, там очень много белка. Так, голубцы. Дальше. Другое. То есть сейчас мы перечисляем какие-то... То есть вторые блюда, как у нас гарнир обычно идет, да? А дальше гарниром, это, наверное, уже на следующей лекции, какие-то закуски там всякие, котлеточки там, ну, там и так далее. То есть все, что можно к этому подавать. Значит, дальше что можно приготовить? Ну, риса тут еще есть некоторые варианты. Ну, там больше идет сладкий рис, то есть яблочный. Но это уже в сладких блюдах будет идти рецепт. Можно такой, да, в принципе, праздничный рис приготовить, если вы еще, вот как я вам говорила, адыгейский сыр идет. Горошек, тут даже можно перчик красиво, да, порезать там треугольничками, допустим, или ровными квадратиками, разноцветный использовать, да. Если у вас зеленый горошек, то можно желтый взять перец и красный перец. Можете орехи добавить, например, здесь идет в рецепте разноцветный рис, здесь идет кешью или миндаль, немножко кокосового ореха, то есть чуть-чуть обжаренного. Изюм можно добавить, то есть получится такой яркий праздничный рис. Если вы на сливочном масле сделаете, немного сахара сюда идет еще. Так, дальше. Из старых блюд, то есть что можно приготовить? Берем капусту. То есть мы, в принципе, капусту все знают, как тушить. Вот есть вариант капусту потушить также с соей, если кто-то сою кушает. То есть соя у нас отдельно приготовилась. И вот мы на курсах, я показываю, как готовить правильно сою, так, чтобы она была съедобной. То есть вы, когда отвариваете сою, она остынет у вас, вы водичку слили, остынет соя, ее нужно обязательно отжать. Иначе, если у вас соя будет мокрая, то есть, чтобы вы там сверху не добавляли соусы, там сметаны, это уже туда не пройдет в сою. То есть, соя у вас будет просто как бы водянистая, поэтому она будет невкусная. Если вы ее отожмете и дальше потом заправите соусом и протушите, она будет совершенно другая. Поэтому можно сою также использовать, когда вы тушите капусту. То есть, у вас капуста будет с томатом, то есть, можно приготовить сою с томатом и потом смешать с капустой и дотушить. Потом можно сделать капусту понежнее, то есть вы мелко-мелко шинкуете капусту с морковью, то есть чтобы она такая светленькая капусточка была. Добавляете туда адыгейский сыр, можно кубиками там или брусочками как-то порезать, кому как нравится. Чуть-чуть сахара добавьте в капусту. То есть не бойтесь так вот сахара, знаете, вот такой маленький секрет. Если вы будете везде добавлять сахар, то есть у вас будет еще дополнительный вкус в блюде появляться. Незаметно. Вот вы кинули щепотку сахара в овощи. Вот, в принципе, незаметно, что там есть сахар. Но где-то далеко-далеко такой еще сладковатый вкус присутствует. Поэтому капусту, когда тушите, то же самое добавляйте. Так, дальше. Вы можете... Говорили мы просто пюре картофельное. Ну, кстати, вот я в некоторых местах говорила, кто-то даже не слышал, что можно делать морковно-картофельное пюре. Я просто помню это по своему детству. Как мама все время делала картофель, там морковь и, по-моему, репа, что ли, шла. Репа? Ну, я что ли сейчас не помню. Но морковь и картофель можно использовать. То есть должно быть пополам. Половина моркови, половина картофеля. Ну, может быть, чуть-чуть больше картофеля. То есть морковь сначала отвариваете, потом добавляете картофель. Морковь же дольше варится. Теперь мне машут флажками. Раньше я махала, теперь мне. И принцип такой же. То есть вы добавляете, если вы можете проварить немножко в молоке, либо добавляете сметану и сливочное масло. Дальше у нас традиционно мы, в принципе, используем макароны. Да? Это может у нас как на гарнир идти, но пусть у вас это будет в списке. Мы иногда про них забываем. Греча. В принципе, она идет лучше на завтрак и ужин. Но иногда, если кто-то хочет, можно и гречу использовать. Или гречу с рисом смешать. Такой вкус новый получится. Гречу с рисом один к одному перемешивайте и готовите, как зерно. По тому же принципу, как рис с овощами, можно приготовить пшено с овощами. Но единственное, что пшено варится быстрее, поэтому его нужно чуть позже кинуть. То есть почти до полуготовности овощи приготовить. И потом добавляйте пшено. Добавляйте водички, и значит, пока там все это, вся жидкость не впитается. Значит, также на гарнир можно сделать картофель фри для разнообразия. Подсолнечное масло используйте. Если у вас вы богаты ги, можно на ги пожарить. Или просто обжаренный картофель. Тоже вариант. То есть вы отварили в мундире, и потом так аккуратненько на сливочном масле пожарить или на ги. Можно сделать со специями. Я один раз просто вот пожарила дома картошку. Обыкновенно, как мы да, делаем стандартно, жарим картошку. Я туда просто добавила паприку и кориандр. И мне сестра говорит, я не думала, что можно так картошку приготовить. То есть, ну, у некоторых не хватает вот так фантазии, что можно просто чем-то приправить, и совершенно другой вкус получается. Зеленью посыпали, и вот просто жареная картошечка, да? Не осталось совсем чуть-чуть. Но потом осталось. Сладкие блюда. В принципе, я сейчас не успею со сладкими блюдами. Давайте я вам один раз... Сейчас мы на следующий раз... Чуть-чуть закончим со вторыми блюдами. Чуть-чуть. Я сейчас что-нибудь дам вам сладкого. Самое простое, что вы можете сделать. Вот мы готовим на курсах чудо. Давайте я вам просто скажу примерно, как рецепт сделать. Это примерно такие сладости, как вот вы покупаете на лекциях у Олега Геннадьевича. Только там единственное, что разнообразие есть. Там добавляют разные сухофрукты, орехи. И за счет этого сухое молоко, и сгущенку. И за счет этого то есть сладости меняет вкус. Просто чудо. Вот называется вот такой рецепт. Вот, повис над ним. Значит, возьмите качественного сливочного масла, 100 грамм. Хорошее такое масло. Потому что, ну, как бы вы так съели кусочек сливочного масла, чтобы вам понравилось это масло. Хорошее должно быть. 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сахарной пудры, пол пачки кокосовой стружки, или можно побольше, в принципе. То есть тут тоже на любителя. Ванилина немножечко. Замешиваете массу. Масло должно быть такое, знаете, как не из холодильника, мягенькое. То есть вам удобнее будет размешивать. Можно все это рукой, иначе ложечка вам будет неудобна. Рукой размешиваете и добавляете сухое молоко. Сухое молоко где-то, знаете, 100-150 грамм. Вы просто добавляете до тех пор, пока масло не будет такая, в принципе, мягкая. Но немножечко, то есть, вот хотелось бы еще добавить сухого молока, да, чтобы можно было катать шарики. Просто нужно учесть то, что у вас это масло, оно немножко постоит, сухое молоко набухнет, и оно станет потверже. Но если чувствуете, что маловато, то есть сложно катать шарики, можете еще молока добавить. Вовнутрь можете начинку какую-то, это может быть орех, сухофрукт, сгущенка, что угодно. Скатали шарики любых размеров, как хотите, поменьше, побольше. Обвалять в кокосовой стружке и поставить в холодильник. То есть в случае их есть из холодильника. Ну, то есть, сами понимаете, масло. Ну, в принципе, на этом, наверное, закончим. Потому что уже время, все. Мы дальше продолжим с вами тогда вторые блюда. И, наверное, закончим. И перейдем в следующий раз к закускам. Каша на молоке обязательно готовьте. Единственное, что еще раз я повторяю, нельзя молоко добавлять в крупу. Да, смотрите, вы отварили на воде крупу, отварили на воде, и в конце добавьте молоко. Допустим так, да, добавьте молоко, немножко еще проварите, и все. Любые. Да. А какое время можно? Крупы? Да. Ну, кроме гречи, все нужно кушать в обед. Все равно в обед, потому что зерно, это зерно, да. Вы можете сделать такую кашу сладкую, с фруктами, с какими-то, или с сухофруктами. Небольшую порцию, у вас просто как на десерт может пойти это. Спасибо. Потому что мы, в принципе, привыкли к кашам по утрам. А так как сейчас их кушать нельзя, хочется, когда же кушать? Сладкий рис вы можете так приготовить, с сухофруктами или с изюмом, там, с бананом. Ту же овсяную кашку тоже очень хорошо, с фруктами или сухофруктами, с ванилином. Угу. Все. Еще хотела сказать, вот... Кто здесь есть, кто был на консультации у Сергея Владимировича, кому не дала я распечаточки, подойдите ко мне, если есть такие. Спасибо большое, Елена Викторовна.